12. Дэн пересек зал, залез на торговый автомат, выглянул в окно. «Вокруг автобуса толпа», – доложил он, – «а самая плотная перед фарами. Такое ощущение, будто они решили, что в автобусе прячется поп-звезда. Те, кто лежит у самого автобуса и на ком стоят, уже превратились в лепешку». Он повернулся к Клаю, посмотрел на грязную моторолу, которую Клай уже держал в руке. «Если вы собираетесь это сделать, не стоит тянуть. А не то кто-нибудь из них решит забраться в кабину и отогнать автобус. Мне следовало выключить двигатель, но я думал, что тогда погаснут и фары, а я хотел видеть мобилоидов». «Все нормально, Джордан», – ответил Клай. «Ничего страшного, я собираюсь…» Но в кармане, из которого он достал мобильник, больше ничего не было. Полоска бумаги с телефонным номером исчезла.